Льет дождями осень, снегом падает зима. От весны до лета ветер не приносит странные слова. О душе мятежной, о безмене верных глаз. Святой надежде, о мечте безбрежной, что спасает. Oh.